7. Вуки зарычал низким утробным рыком, который как будто шел из живота, а не из пасти, но не пошевелился и не открыл глаза. Через 30 секунд машина Кирана свернула к дому. Вуки снова зарычал. «Глупая собака!» Кэт с ногами залезла на диван. Она дочитывала «Попугая Флобера», роман, который они выбрали для обсуждения в книжном клубе на следующей неделе. «Приехал бы ты на 5 минут позже, все мое внимание было бы полностью в твоем распоряжении, но теперь придется подождать, потому что я на предпоследней странице». Он подошел к ней и поцеловал в лоб. «Я ничего не говорю. Выпьешь?» Она кивнула, переворачивая страницу. Вуки не прекращал рычать. Киран принес 2 бокала вина, поставил их на низкий столик и присел рядом с Кэт. Терьер поднялся и перебрался в дальний конец дивана, по-прежнему ворча. «Когда ты уже ко мне привыкнешь и перестанешь рычать, Вукс?» Кэт читала еще ровно минуту, а потом закрыла книгу. «Просто не обращай на него внимания». «Я живу здесь целых 4 месяца, а он продолжает реагировать на меня, как на грабителя». «Грабителя, боюсь, он бы не впечатлил». «Стоит мне щелкнуть пальцами у него перед носом, он скалит зубы». «Тогда не делай так». «Ну, здравствуй. Хорошо провел день?» Киран вздохнул. «Очень много бумажек, затянувшаяся встреча с комиссаром и одна безумная женщина. Нет, не так. Одержимая женщина. На самом деле мне ее очень жаль, ее дочь исчезла несколько лет назад. Скорее всего, была похищена. И она уверена, что знает, кто это сделал. Как и мы, ведь он и так в тюрьме за 2 других убийства. Он признался в них, но уверяет, что к этому не имеет никакого отношения. Она хочет справедливости, это понятно, хочет довести дело до конца. Это тупик». «Мэрион Стил». «Ты знаешь ее?» «Наша пациентка, как и Кимберли. И как она?» «Зациклена, но без эмоций». «И что ты ей сказал? Мы ничего не можем поделать?» «Примерно. Но я думал об этом по пути домой». «Рассен виноват ведь, так?» «Очень похоже на то, но я не знаю всех деталей. Это произошло до того, как я оказался здесь. Я хочу поднять файлы и посмотреть на них». «Утром мне пришел имейл от старого друга из медицинской школы, Люк Ренфрю. Я по нему страшно сохла». «Так, я на это не клюну. Только не говори, что он переезжает в Лафертон». «На самом деле в Старли. И не волнуйся, он гей». «Ну, люди переобуваются». «Не Люк. Его партнер очень богатый итальянец, который только что купил там отель. Он хочет поговорить со мной о проекте. Все, что я могу, это согласиться на его приглашение пообедать. Вспомним старые добрые времена и все такое». Кэт изобразила испуганный вид, когда Киран кинулся ее душить. Но Вуки совсем не понял, что это шутка. «Черт возьми!» Собака сильно укусила его за руку, спрыгнула с дивана и убежала. «От такого можно и умереть!» «Нет, нельзя, если тебе делали прививку от столбняка. Если начнет ныть или воспалиться, дам тебе пенициллина, а пока давай наклеим пластырь». Кэт обработала укус дезинфицирующим средством. «Это подпадает под закон об опасных собаках, ты знаешь?» «Вуки не опасная собака». Он показал ей свою руку. «Он просто не привык, что ты здесь живешь. Я пойду готовить ужин». Киран поплелся за ней. «И я тебя умоляю, хватит так сжимать кулак». «Он болит». «Нет, просто чуть-чуть щиплет». Киран сел и с несчастным видом посмотрел на пластырь. «Ладно. Так что там говорит этот Люк, который тебе нравился?» «Да ничего, хочет поинтересоваться моим мнением насчет чего-то». «Думает присоединиться к вашей практике?» «Сомневаюсь. И в любом случае я уже не при делах, я же теперь не партнер. Вот, отрежь хвостики у фасоли». «Не думаю, что могу двигать правой рукой». «Ты можешь двигать правой рукой». Она бросила кастрюлю, нож и фасоль на стол перед его носом. «Да, ты говорил, что у тебя есть какие-то мысли по поводу убийства Кимберли Стил». «Не очень содержательные. Мне нужно сначала посмотреть материалы, как найдется время». «И когда это будет? Можно уточнить?» Он закатил глаза. «Я уверена, есть люди, у которых времени точно побольше, чем у тебя». Киран взял горсть фасоли, снова опустил ее на стол. «Теперь, когда ты это сказала...» «Саймон?» «Саймон».